Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить на тему, кто же такой Иван, чем он знаменит и почему же мы ему звоним. Начнем с того, что летом 2012 года в сеть попала информация, что некие парни избили девушку по имени Маша Суркова. Баба Захарова ебёт! Захарова против, она это говорила, она сама сказала. Кто ты после этого? Кто ты после этого? Кто ты после этого? Назови мне слово. Подожди. Смотри. Что вы сосались? Опа, бля. На, нахуй. Я сказала, ну, Вань, ну давай. Я говорю, Вань, можно тебя переночевать? Я такая... Он сказал, что? Он сказал, что? Ух, ебать, вот это, Дима, ты пиздец. Конкретно причины неизвестны, но предположительно там был обычный быдло-бытовой конфликт из-за неразделенной любви. Ко мне попала информация об этом, его адрес, телефон и так далее. Решили позвонить, потроллить. Жертва была вполне подходящая. Первый пранк, где был упомянут Иван и его адрес, был тесак звонить в полицию. Нам попросту нужен был какой-то адрес, чтобы отправлять мусоров на него и называть какую-то фамилию. Адрес Ивана вполне был подходящий, да и наказать его было за что. Так понеслось-поехало, и стали его адрес и номер часто использовать. Да и он велся и агрился. Не скажу, что троллить Ивана мы начали именно из-за того, что он избил эту бабу. Нет, да и баба эта шлюха. Просто совпало все так. Вот вы и узнали, кто же такой Иван, откуда он взялся и почему мы ему звоним.